Глава 4. Поход в промышленные гильдии не задался с самого начала. «Ну-ка, Бартулун из синих дуболомов, повтори еще раз, чего ты хочешь». Глава гильдии камнетесов Локдара повернул голову к Бартулуну и приставил ладонь к уху. Среди мастеров, устроивших ради нас всеобщее собрание, послышались смешки. «Чтобы мы отправили с тобой наших подмастерьев и дали материалу». Лысый дворф съежился, насколько это было возможно, и кивнул. «Так-так», — продолжил глава, погладив густую растительность на лице. «А скажи-ка, где ты бороду потерял за эти 300 лет, а? Чего молчишь?» Бартулун выглядел таким смущенным, что мне стало его жаль. «Помнится, перед тем, как ты пропал, принял много заказов, собрал с граждан задатку, что хватило бы на 3 мануфактуры. Дочку вон Ворлохову засватал, и все, поминай, как звали». «Так я, это, память потерял». «Совесть ты, Бартулун, потерял», — перебил его другой мастер. «Да пропил он ее, и бороду пропил», — послышалось от третьего. «Вся община за тебя отдувалась, ославил на всю империю. Позор-то какой твой род дуболомов принял! Теперь ты стоишь тут и требуешь? Не бывать тому! Я, Терлин из рода каменных лбов, не сяду с тобой за один стол! Правильно, гнать этого безбородого поломанной киркой! Не место ему среди уважаемых дворфов!» — поддакивали другие мастера. «Терлин дело говорит, гнать его, и тифлингов с ним! С демонами работать не станем! Создал всего 1 легендарку, а позору принес, как за 100!» Пришибленный всеобщим порицанием, Бартулун переводил затравленный взгляд с одной бородатой рожи на другую, ища поддержки. Ее не было. Все 9 мастеров промышленных гильдии Локдара были настроены решительно. Изгнать, и дело с концом. «Почтенные мастера», — обратился я к собранию. «Мастер Бартулун говорит правду. Мы с напарником вырвали его из лап демонов. Мастера чуть заживо не зажарили. Он был едва жив и ничего не помнил, даже своего имени». Все разом замолчали, не зная, как отнестись к заявлению тифлинга, пока слово не взял обладатель самой пышной и седой бороды. Мастер Бартил из гильдии, добывающей и переплавляющей руду. «И что?» Тяжелый взгляд из-под кустистых бровей остудил во мне защитника. «Его никто к демонам не гнал. Сам ослушался отца, накуролесил и сбежал». Лысый дворф лишь понуро повесил голову, больше не пытаясь оправдываться. «Дел с Бартулуном иметь нельзя», — вынес вердикт мастер Бартил, а остальные дружно закивали. «Но раз вы спасли дворфа, хоть и такого непутевого, мы вас сразу не выгоним. Послушаем, что скажете. Знаем, что замков на юге нет, а руды много». Бартил был справедливым дворфом, но интересы гильдии ставил выше общественного мнения. По ряду прошелся недовольный шепот. «Тихо!» — гаркнул Бартил, махом успокоив негодующих. «Там не только руды много. Дерево, рыба, трава, кожа. Всем всего хватит. Место выгодное, хоть и далекое. Сможем и морскую торговлю наладить». «Не спеши, Бартил, с полудемонами якшаться!» — встрял Тирлин. «Место выгодное, да пиратов с демонами в округе полно. Нельзя там спокойно работать. Таково мое мнение. Пираты и демоны скоро будут уничтожены. Это я вам обещаю, как хозяин Майнфелла», — торжественно произнес я, стараясь произвести впечатление. «И если вы поможете мне сейчас, у вас будут самые выгодные условия на моей земле». Ответом стало гробовое молчание. Видимо, это был тот случай, когда и хотелось, и кололось. Дворфы некоторое время раздумывали, после чего какой-то рыжебородый дворф пробасил: «Бартил верно говорит. Бартулун нам без надобности. Раз в жизни и палка может магию выдать. Но тифлинги хорошее дело задумали. А если они еще и землю очистят, то дело выгорит. Только Квалин выгоду сулит потом, а помощь просит сейчас. Чего ради нам рисковать?» Все 9 мастеров в ожидании уставились на нас. Эриданец сразу слился. Я оглянулся на лысого дворфа в надежде, что он хоть здесь поможет. «Ради сердца Пимести!» — громко произнес он, и мясистый нос взлетел вверх не хуже поплавка. Вновь поднялся гвалт. На этот раз все единодушно кивали, одобрительно попыхивая в бороды. Словно не они пару минут назад хотели нас изгнать. Только Бартел не спешил соглашаться на предложение Бартулуна. Прошло несколько напряженных минут, прежде чем он выдал. «Быть посему, даем вам сроку неделю. Добудете сердце Пимести, будет вам и камень для строительства, и бригадиры, и рабочие по сходной цене. Я, Бартел из рода доменных печей, даю слово. Не справитесь, тоже не беда. Камня в провинции много, а мастера есть и у людей, эльфов, на худой конец кобальдов». «Но таких мастеров, как у нас, нету ни у кого», — снова встрял Тирлин, опасаясь, что мы соскочим. «Ну что, беретесь?» «Зависит от того, что такое сердце Пимести», — ответил я. «В 50 километрах на север стоят горы. Там когда-то было наше поселение, Пимести. В его глубинах остался краеугольный камень, доставленный еще из Синтаны, нашей родины. Мы называем эти камни сердцами. Принеси нам сердце Пимести, и будет сделка». «Кому мы должны противостоять?» — деловито уточнил Эридани. «Призракам, монстрам, тварям из глубин. У поселения 4 уровня. Ниже 2-го никто не ходил. На 1-м твари слабые, 20-го уровня. На 2-м посерьезней, 50-го будут. Кто сидит на 3-м, та на 4-м, нам неведомо. 10 лет прошло, как мы потеряли поселение. Но все, кто туда отправлялся, возвращались ни с чем». Доступно задание «Сердце Пимести». Описание. Редкое задание. Промышленная гильдия дворфов Локдара требует за свою помощь в строительстве замка Майнфелл доставить им краеугольный камень поселения Пимести. Захватите с собой кирку, чтобы выбивать камень из стены. Пройдите сквозь монстров, захвативших поселение, и верните дворфам их камень. Награда. Опыт плюс 5. Репутация с фракции Свет Барлеоны плюс 1. Помощь в строительстве замка Майнфелл. 1 бригадир, 2 мастера и 50 подмастерьев. Бонус за полную зачистку поселения и уничтожение источника угрозы. Плюс 3 ко всем основным характеристикам. Награда из личных запасов мастеров-дворфов Локдара. Квален. Что за бред? Материк открыли вместе с появлением демонов. Откуда здесь дворфы, да еще и потерявшие 10 лет назад поселение? Эридани. Какая тебе разница? Материк открыли для игроков, а в историю Барлеоны он давно вписан. Плюс 3 ко всем характеристикам. В Пимести будет жарко, сами не справимся, нужна группа. Квален. Думаешь, проще сразу пойти к другим мастерам? Эридани. Может и проще, но неправильно. Дворфы нам нужны. Когда мы вышли от промышленников, Бартулун безжизненно махнул рукой и поплелся прочь. Я хотел было его окликнуть, но Эридани остановил. «Оставь его. Потом в единороге заберем. Он нам больше не поможет. Надо решить проблему с группой и идти за сердцем». Рассудив, что Эридани прав, я достал амулет. «Да?» Амулеты связи не показывали имя вызывающего, поэтому Матвей не знал, кто ему звонит. «Квален вызывает Керана Марлийского». «Марлийский на связи». «Пакуй инвентарь, ты мне нужен». «Прямо сейчас?» — растерялся Матвей. «Ром, ты же сегодня...» «Ром? А кто это?» Из амулета послышался женский голос. «Ой, это Роман Владимирович, да?» «Да», — прошептал ей в ответ друг. «Дай погов...» «Роман Владимирович, еще раз здравствуйте». «И тебе не кашлять», — пробурчал я. «Только ее не доставало. Так что с помощью?» «Вам помощь нужна?» Матвею не давали даже рта открыть. «Да!» — я начал злиться. «Ирина, дайте я поговорю с Матвеем, сам!» «Да пожалуйста!» «Ну, что ты так? Она же не со зла!» — вступился за девушку Матюха. «Рассказывай, что у тебя там?» «Подземелье. Сам не пройду. Ты нужен!» Эридани. «Это не подземелье, не путай, народ. Это обычный квест по зачистке локации». Я тут же поправился. «Так что давай, стивалы и демоны нас ждут». «Роман Владимирович, а можно и я на стивалу?» «Ну, пожалуйста, я очень хочу. Я буду хорошо себя вести и буду молчать. А еще у меня уровень высокий». Эридани энергично закивал, показывая, что чем больше, тем лучше. «Хорошо. Можешь еще кого-нибудь захватить. Мобы будут толстые. Жду». Я скинул звонок и тут же получил входящий. «Роман Владимирович, а чего вы ждете, если у нас нет доступа?» «Почему нет?» «Потому что его нужно оплатить или вступать в клан на Стивале. А мой клан не настолько крутой, чтобы нам первыми вручили билетик на новый материк. Обещают через пару месяцев. Подождете?» «Некогда мне ждать. Могу приглашение в клан кинуть. Сойдет?» «Конечно», — пылко ответила девушка. «Я на зачистку к вам слетаю, а потом меня ребята обратно возьмут». «Ром, координаты не забудь!» — наконец-то подал голос Матвей. «И как срочно мы тебе нужны?» 2 часа у вас точно есть. Нужно только зачистить, и все. Дальше занимайтесь своими делами. На постоянку ты мне пока не нужен». Минуты спустя состав клана Парето пополнился друидом Кераном Марлийским 203 уровня и паладином Ириской Румяной 214 уровня. «Неплохо, совсем неплохо», — потер руки Эридани. «Самое главное — бесплатно», — вместе с ним порадовался я. «Кстати, о паладинах. Вызывай Анирам. За всей этой беготнёй мы до сих пор не вытрясли из неё информацию про Тамерлана». Стало стыдно, что я забыл. Вчерашний день оказался таким богатым на события, что слова Демонессы про паладина выветрились из головы. Возможно, я и вспомнил об этом, если бы хоть раз вызвал её после обмена с Эринес, но нужды до сих пор не было. «Дворфы? А после до кого докатимся? До крыс или тараканов?» Анирам презрительно оглядела двор промышленной гильдии. Сразу захотелось отправить ее обратно. Выглядела Демонесса не в пример лучше, чем в нашу последнюю встречу. Вся такая роскошная, высокомерная, ничем не напоминающая жалкое нечто, валявшаяся в ногах после побега от Эринес. Хотя вчерашняя она мне больше нравилась. «Да хоть приспешники Сета, если будет нужда», — осадил ее я. «Ну-ну», — оскалилась Анирам. «Ты вообще в курсе, что раз принял меня обратно, то все наши договоренности отменяются? Теперь я опять имею право тебе вредить. Здорово, да? Но на первый раз я тебя прощаю. Вот в следующий раз будь готов, хозяин. Хотя, если тебе есть что мне предложить...» «Где гробница Тамерлана?» «И все?» — удивилась Анирам. «Ты ради этого меня вызвал?» «Да, ради этого. Я уже успел пожалеть, что взял ее обратно». «Ты слышал, что я тебе только что сказала? Что ты мне можешь предложить?» Видимо, напряженность последних дней сказались на моем настроении. Злость нахлынула мгновенно. «Ничего, вообще больше ничего. Хватит. Я совершил ошибку. Мне ее и исправлять. На этой критической ноте мы с тобой завершаем сотрудничество». «Что значит «завершаем»?» — насторожилась Демонесса. «То и значит, я за тебя глифу Сета Эринес отдал. Пожалел тебя, безмозглую, а ты...» «В общем, все. Мы с тобой не сошлись характером и расстаемся. Согласна?» «Согласна. Задание по изгнанию генерала видишь?» Дождался ее кивка. «Я возвращаю тебя, Эринес, а она отзовет генерала из оплота. Все рады, все довольны. Заведу себе низшего демона и буду наслаждаться жизнью. А ты получишь по заслугам, в соответствии со своим примерским характером». «Ты блефуешь». «Клянусь Барлеоной, я это сделаю», — ответил я, желая всеми фибрами избавиться от рогатого геморроя. «Пошла вон! В следующий раз призову тебя, чтобы сдать Эринес». Неожиданно вокруг меня появился белоснежный свет. Барлеона считала настрой и подтвердила, что именно так я и поступлю. «Во всяком случае, будь передо мной Эринес, Анирам без лишних разговоров отправилась бы к ней, а я решил бы проблему с генералом или узнал бы про Тамерлана». «Хозяин, я же пошутила». Когда Демонесса почувствовала, что запахло жареным, да еще и с ее хвоста, то пошла на попятную. «Мы же всегда можем договориться». «Все, я сказал, хватит договариваться. Либо ты полностью со мной без дурацких шуточек, подначек, подстав, либо пойдешь к Эринес. Выбирай». «Выбирать?» — взвилась Демонесса. «Между чем и чем? Сдохнуть или унизиться?» «Именно», — подтвердил я. «Ничего другого я тебе не предложу». «Отпусти обратно в бездну». «Забудь. Спрашиваю в последний раз. «Где находится гробница Тамерлана? У тебя последний шанс!» Взгляд Анирам был настоящей песней без слов и музыки. Демонесса выросла в размерах и нависла надо мной. На улицу опустился мрак. Случайные дворфы исчезли со двора. Но я спокойно выдерживал взгляд кровавых глаз. Анирам — кровожадный демон. Не плени я ее. Она бы с радостью стерла с лица Барлеоны не одно поселение для того, чтобы насытиться. Получены улучшения. Плюс 10 к харизме, плюс 1 к торговле. «Гробница на Кальгароне», — еле слышно прошептала демонесса. «Он там родился, в деревушке под названием Свежая Поросль, в истоке реки Альтаир. Гробница охраняется высшим демоном. Теперь позволишь остаться?» Я выждал паузу и кивнул. «Так уж и быть, живи». Анирам рухнула на колени, обняв себя крыльями. Плечи вздрагивали от беззвучного плача сломанной женщины. Обновление задания. Зло не дремлет. Описание обновления. Вы узнали имя первого героя прошлого и его местоположение. Это Тамерлан, основатель Ордена Паладинов. Гробница великого воителя света находится в деревне Свежая Поросль, в истоке реки Альтаир, на материке Кальгарон, и охраняется высшим демоном. Кроме того, вы узнали, что на Стивале в горах провинции Локдар находится гробница эльфийки, второго героя прошлого. Кем является орк, неизвестно, но вы выяснили, что его гробница тоже находится на материке Кальгарон. Способность «Месть демона» удалена из вашей книги заклинаний. В связи с корректировкой заклинания наложены ограничения. Вы не имеете права отказаться от архидемонессы Анирам. Вы не имеете права получить высшего демона при достижении соответствующего уровня. Ох ты ж черт! Получается, что с 400 уровня я буду выдавать при прочих равных меньше урона. Ерунда какая-то. Первой мыслью было писать в техподдержку. Ругаться, что меня не предупредили о последствиях, и требовать вернуть все. Но потом пришла вторая мысль, и я отложил первую. Вардунас наглядно показал, что главе клана не обязательно бегать наравне со всеми и строить из себя терминатора. Задача главы — управлять, а не уроном мериться. Да и не по-мужски это — не держать слово, даже если дал его цифровой женщине. Пусть все будет как есть. «Мои поздравления», — произнес напарник, когда я деактивировал Анирам. «Из тебя получится отличный глава клана». Захотелось послать старика куда подальше, но вместо этого я предпочел его проигнорировать. Победой над Анирам я не гордился и победителем себя не чувствовал. Отец всегда говорил, что побеждать нужно умом и правильными решениями, тем более, когда речь о женщине. Особое эстетическое удовольствие получаешь именно от искусно сплетенной игры, а здесь сработал грубый прессинг. Действенный, не спорю, но собой я был недоволен. «Идем, нам пора выдвигаться к Пимисти». Как и сказали дворфы, Пимисти находился в 50 километрах от города, и это оказалось проблемой. Прыжок в одну сторону стоил 32 золотых, что, по сути, копейки, если у тебя есть точные координаты. У нас их не было, потому маги не могли создать для нас свитки. Бартулун тоже ничем не помог. Сказал, что может указать только нужную дорогу. По всему выходило, что в Пимисти мы должны топать ногами или использовать какой-нибудь транспорт. Только побывав в каком-то месте, можно будет использовать координаты для свитков в следующий раз. Так же получалось и с замком. Вначале мы должны добраться туда пешком и только потом прыгать. Не очень удобный вариант, но вполне в духе Барлеоны. Разработчики хотели, чтобы игроки изучали мир, а не скакали из точки в точку, обходя сценарии, подготовленные специально для путешественников. Оставалось определиться со способом транспортировки. Справочная информация. Транспортные средства Барлеоны. Общественные. Летающие или водоплавающие устройства позволяют передвигаться между крупными городами или материками. Стоимость транспортировки бесплатна, но время в пути может составлять до суток. Иногда с участниками перевозки могут происходить локальные сценарии. Индивидуальные, наземные или водоплавающие устройства. Приобретаются у торговцев или выбиваются в подземельях. Летающие средства передвижения в обновление вторжения удалены. Исключение. Улет, фениксы всех мастей, драконы, летающие формы игроков. Скорость движения транспортного средства зависит от приобретенного разрешения максимальной скорости, рассчитывающейся относительно средней скорости бега – 12 км в час. Формы транспортных средств разнообразны и единой классификации не подлежат. Транспортные средства могут иметь собственные способности. Стоимость параметра – разрешенная максимальная скорость. Плюс 50% к скорости. Стоимость – 3150 золотых. Плюс 100% к скорости. Стоимость – 10500 золотых. Плюс 150% к скорости. Стоимость – 21000 золотых. Плюс 200% к скорости. Стоимость – 105 тысяч золотых. Плюс 300% к скорости. Стоимость – 315 тысяч золотых. Транспортные средства в Барлеоне – еще один способ изъять деньги. Причем, если первые три улучшения скорости более-менее доступны, то последние два предназначались сугубо игрокам из высшей лиги. Самая простая уздечка, без способностей, стоила 200. Худенькая кляча передвигалась с той же скоростью, что и бегающий игрок. Именно потому начинающие предпочитали бегать по округе на своих двоих. Я тоже хотел последовать их примеру, но Эриданин настоял на покупке разрешения второго уровня. Съязвив, что кардио в его возрасте полезно, я поддался на уговоры. По-честному, бегать и самому не хотелось. В итоге 50 километров до Пимести мы должны были одолеть за каких-то 2 часа. Ирину с Матвеем ждать не стали. На полпути к деревне я передал им координаты и остановился с Эридани на привал. Подкрепление почти сразу появилось из портала. Об оплате этого перемещения никто не заикнулся, хотя мне было интересно, сколько стоил переход с одного материка на другой. Первым осторожно вышел Керон, за ним выпрыгнула Ириска. Разглядывая их игровых персонажей, я соотносил настоящую внешность с аватарами. Матвей оставил свое лицо, лишь поправил кривой нос и убрал небольшую лопоухость. Зато в остальном... 2 метра сплошных мышц против юношеского тела среднего роста. Шапка с медвежьей головой, ожерелье из зубов, резной посох, приложив которым можно отправить в нокдаун целого дракона. У меня возникла только одна ассоциация. Ахиллес в пернатом костюме с упором на мощь и ловкость. Хотя внешность друида и была внушительной, но рядом с паладином 214 уровня безбожно меркло. Потому что рядом с золотистым латным доспехом, расписанным под хохлому, меркло все, что угодно, даже солнце. Я не смог сдержать улыбки. «Эксклюзив? Последняя коллекция или винтаж?» Слова вырвались сами собой. Матвей с осуждением посмотрел на меня, а Эридани неожиданно спешился и подошел к Ирине. Спросив у нее разрешения, он стал водить руками по рисунку, с уважением кивая головой и что-то спрашивая у Иры. Та тихонько отвечала, кивки усиливались, и напарник переходил к другому рисунку. Выходило, то, что я принял за простые украшения, было усилениями для паладинов, и Эридани в них хорошо разбирался. Уже без смеха я отметил, что не менее прокачанный друид такого интереса у напарника не вызвал. «Нам к тем горам!» Закончив с осмотром, Эридани указал рукой на заснеженные шапки. Заброшенность бегущей к горам дороги бросалась в глаза. Густая трава давно пробила камни, указатели выцвели и покосились, и никому не было до этого дела. «С вашим винтажным транспортом мы туда 1,5 часа чалить будем», отозвалась мелкая язва, активируя отличного белоснежного коня. «Риска, я впереди, ты замыкаешь», бросил Керон, выводя благородного оленя на тропу. «Вроде тихо, и трава не примята, но...» Но нас все равно застали врасплох. Прямо перед друидом из воздуха вышли сразу 2. Одну из них я знал — охотница Вармильда. Вскочив на коня, я оглянулся и понял, что путь к отступлению тоже перекрыт. Сзади караулили еще 3 бойцов. Раздался противный звук, резанувший по ушам, и моя коняшка развоплотилась обратно в уздечку, оставив меня сидеть на земле. «Ириска, Керон, вы можете уходить, к вам вопросов нет», милостиво предложила Вармильда, не сводя с меня плотоядного взгляда. Где-то в районе солнечного сплетения подтяжелело, и ноги стали ватными. Мозгами я понимал, что вокруг игра, но открытая агрессия вызвала страх. «Кажется, сейчас нас будут бить». «Свет!» — прокричала Ирина, вскинув руку вверх. Вокруг образовался купол, и сразу полегчало. Как же хорошо иметь своего паладина. Страх исчез, но пришла уверенность, что Ириска подписала приговор и себе, и Керану. Пятеро против двух, ибо мы с Эридани не в счет. Вармильда со своим 243-м уровнем была самой слабой из нападающих. Остальные перевалили за 270-й. Плохие перспективы. Клановый чат, Керан. «Ир, валим в Вармильду, остальные на землю и не отсвечивать». Клановый чат, Ириска. «Ок». Я успел только поразиться, как быстро нерешительный Матвей оценил ситуацию и взял на себя руководство. И как безоговорочно Ирина признала его лидерство. Удивление смешалось с неуместной гордостью за друга. «Ваш выбор», — пожала плечами Вармильда и скомандовала. «Тифлинги нужны живыми, остальные по ситуации. Вперед!» Дальше случилось то, что можно было назвать показательной поркой. Пятеро бойцов журавля были отвлекающим фактором. Основная боевая единица группы находилась в невидимости, и как только прозвучал приказ, появилась рядом с Ириской и Кераном. Соклановцы застыли каменными изваяниями, и у меня перед глазами пронеслось оповещение. Получен дебаф «Оглушение» на 2 минуты. Белая пелена закрыла весь мир, а уши заложило так, будто я глубоко нырнул. Через воображаемую толщу воды и собственный пульс послышался голос Вармильды. «Быстро к дереву и вяжите!» Кто-то сбил меня с ног и впечатал спиной во что-то твердое. Уровень жизни снизился от удара, резко заболело плечо. Когда пелена рассеялась, мы с напарником сидели на земле, привязанные к толстому шершавому стволу. Ноги опутали, руки завели назад и тоже закрепили. Сразу нестерпимо зачесался нос. Я поморщился и попытался повертеть головой, но веревка вокруг шеи затянулась еще туже. Где-то справа закряхтел Керан, слева сидел Эридани и выглядел вполне жизнеспособным. Ириски не было ни слышно, ни видно, хотя фрейм показывал, что она жива. Клановый чат, Эридани. «Не шевелитесь и ждите активации, персонаж застрял. Сбежим». Однако журавли тоже не страдали слабоумием. Вармильда словно прочла сообщение напарника и приказала. «Раз в минуту меняйте им позу. Разберите по одному и контролируйте. А я пока поговорю с рогаликами. С кого начать?» «Ты мне кажешься слюнтяем», — определилась с выбором Вармильда и присела напротив меня на корточки. Ее слова меня задели. «Расскажи-ка, дружочек, откуда вы узнали о нашей группе?» сука!» — заорал не своим голосом Эридани. Вармильда отвлеклась на него, и я увидел, как в плечо напарника воткнули кинжал и несколько раз прокрутили. «Что он делает?» В голове не укладывалось, как такое возможно. Это же игра, развлечение на досуге. Куда смотрят защитники прав человека? Это же пытки, мать вашу! Останови его!» Лучница меня не слушала и спокойно смотрела, как боец с журавлей достал еще один кинжал и примерился к другому плечу. Кинжал неожиданно спружинил, встретив на своем пути бабл. Риска точно была где-то рядом и накинула его на тифлинга. У Эридани появилась передышка в 30 секунд. «Я подожду, я терпелива. Ты пока подумай о том, что испытает твой друг. Через какие мучения ему придется пройти, если ты не скажешь мне все? Повторяю вопрос. Откуда вы узнали о том, что я из журавлей? Еще мой наниматель хотел узнать, откуда...» «Ты больная?» — перебил я. Желваки на лице лучницы заходили ходуном. Клановый чат, Эридани. «Квален, не проговорись про мой уровень, будет только хуже». Так завуалированно напарник попросил молчать о том, что он заключенный. Бессмысленная просьба. Он сам себя выдаст, как только пытки возобновятся. Медленно Вармильда достала свой кинжал и направила мне в глаз. «Может, ты больная. Страшно?» А вот страшно мне не было, потому что за спиной у лучницы открылся красный портал, и на сцене появился новый участник. Это был первый раз, когда я обрадовался появлению злобного трехметрового демона. Существо спокойно вышло, расправило крылья, сладко потягиваясь, и двинулось к нам. Каждый его шаг оставлял на земле горстку серого пепла. От гигантского пылающего меча несло жаром, как от домны. а вьющиеся у ног безобразные псины грозились залить слюной то, что их хозяин не сжег. Клановый чат, Ириска. «Вы во что меня втянули? Говорили же про простую зачистку». Возмущаться Ира имела полное право. Свойства гостя намекали, что моя радость была преждевременной. Высший демон Абиссал. Существо вне уровней. Описание скрыто. Способности скрыто. Абиссал поднял свой меч и ткнул им в сторону Эридани. Время бабла как раз закончилось, но плечи напарника больше не трогали. Стало как-то не до этого. «Ты! Настало время платить по счетам. Баал послал напомнить о договоре». «Джингон!» — на ультразвуке выдала Вармильда, и я вжал голову, стараясь сродниться с деревом. Бойцы журавля предприняли попытку атаковать демона, а сама лучница исчезла. В ответ свора низших демонов-псов с грозным рычанием бросились на них. Абиссал широко махнул мечом, с него сорвались молнии, и... я зажмурился. В наступившей тишине слышалось низкое урчание и клацанье зубов. Надеюсь, это собаки 350 уровня догрызают самых нерасторопных из журавлей. Выждав пару секунд, я приоткрыл один глаз. Перед нами стоял Абиссал и закрывал весь обзор. Осмотревшись, словно желая убедиться, что желающих помешать беседе больше нет, Абиссал снова обратился к Эридани. «У Баала для тебя поручение». Напарник молчал, глядя на демона снизу вверх. Его лицо покраснело, на лбу выступили мелкие капельки пота. Губы так плотно сжались, что превратились в побелевшую ниточку. Весь Эридани как-то подобрался, веревки напряглись, въедаясь в тело. Я не знаю, что с ним делал демон, но сидеть и смотреть на мучения напарника не мог. «Эй, Абиссал, он не может выполнить поручение!» Взгляд демона переместился на меня. Голова Эридани бессильно упала на грудь, но к моему облегчению он дышал. «Что тебе надо, ничтожество, зовущееся Тифлингом?» «Я глава клана Парето. Эридани не может сейчас служить Баалу. Он должен отработать свою свободу. Если он не построит мне замок, его вернут на рудники, и он будет бесполезен. Даже ты не сможешь вытащить его с рудников. Ты готов предстать перед Баалом с невыполненным поручением?» Речь, конечно, вышла сомнительной, но под определенным углом к ней можно подтянуть пару фактов. Я уже начал их продумывать, как высший взмахнул мечом, и его острие застыло в нескольких миллиметрах от моей шеи. Веревки вспыхнули, но неприятных ощущений не было. Демонический огонь для тифлингов был родным. Зато физический собачий укус был неродным. Свистом Абиссал подозвал пару собак и указал на меня. Твари запихнули мои копыта себе в пасть и угрожающе прикусили. Терпеть можно, но уровень жизни быстро потек вниз. «Лжешь, я чую». «Нет», — уперся я, стараясь звучать убедительно. В случае с Анирам система считала нужные эмоции. Тогда я знал наперед, что она ни за что не вернется к Айринес, и сыграл на этом. Здесь же была важна игра слов. «Смотри, я нанял тифлинга построить мне замок, и клянусь Барлеоной. Если Эридани еще дважды нарушит свой договор, его отправят на рудники». Нехотя, едва-едва заметно, но вокруг меня все же появилось белоснежное сияние. Вот оно, превосходство человеческого интеллекта над искусственным. Талантом превращать мягкое в зеленое обладают только люди, но никак не машины. «Вниманию игрока! Вы слишком часто пользуетесь подтверждением Барлеоны. Наложено ограничение на 24 игровых часа. Если вы воспользуетесь клятвой Барлеоны в это время, на вас будет наложен штраф». «Освободи его от договора, или умрешь», — потребовал Абиссал, полностью переключившись на меня, а главное, принимая объяснение. Клановый чат, Керан. «Ром, а что происходит? Ты на каком языке гавкаешься?» «Только сейчас я понял, что мы все время разговаривали на языке демонов, и ни Керан, ни Ириска нас не понимали. Возможно, как и Вармильда, если она здесь. Это хорошо, даже очень хорошо. Вначале я хочу знать, о каком поручении идет речь». Я старался сохранить полную невозмутимость, что получилось с трудом. «Когда твои ноги в пасти у страшных тварей, делать это тяжело. Лишь бы мне потом спалось спокойно, после такой виртуальной реальности. «Он должен уничтожить того, кого ты породил!» Меч вновь пришел в движение, окончательно пережигая веревки на шее. «Баал поручает ему уничтожить генерала Адвара и вернуть демонам оплот грома. Раб господина должен выполнить это немедленно, пока генерал не набрал силу». «Вот оно, то, ради чего мы страдали. Все-таки вселенская справедливость существует, и сейчас я испытывал абсолютное счастье. Как оказывается, для него мало надо. Один-единственный полезный демон с таким заданием. Значит, у нас нет другого выбора, кроме как договориться. Иначе Сет заберет силу, и демонам станет плохо. Скажи, Абиссал, как сильно ты хочешь выполнить поручение своего господина?» «Получены улучшения. Плюс один к харизме, плюс один к торговле». «Ну да, меня понесло. Но на волне эйфории и не такое случается».